Глава 10. Как официальный новичок-боец, я решила проявить ответственность впервые в своей жизни и вовремя прийти на вечернюю тренировку. Однако, как и можно было предположить, тренер Макс не позволил мне участвовать ни в каких других упражнениях, кроме разогрева. Поэтому за последний час я прошла его целых 7 раз. И с каждой новой попыткой у меня получалось только хуже. Я то поскальзывалась на первом же диске, то теряла равновесие. На четвертой попытке я и вовсе до него не допрыгнула. В общем, раз за разом меня ожидал один и тот же конец. Я срывалась вниз. В середине тренировки мне удалось сбежать к кулеру с водой. Я стояла там одна, максимально растягивала маленькие глотки воды, пока наблюдала за ребятами и размышляла о том, как бы тихонечко улизнуть из спортзала, чтобы избежать разогрева в 8-й раз. Но помощь пришла, откуда не ждали. Меня вызвали в пункт. Спустя полчаса, проведенных в дебрях одинаковых светлых коридоров, медпункт был успешно найден. Я вошла в комнату без стука, и Пёрл подскочила на стуле, чуть не выронив стеклянные колбочки из рук. Увидев мое лицо в проеме двери, девушка узнала меня, сразу расслабила покатые плечи, и облегчение озарило ее мягкое лицо. «Как ты себя чувствуешь? Есть жалобы на самочувствие?» Уже деловито спросила она, подкатив ко мне стул. Я покачала головой. Сидя на кожаной кушетке и уставившись себе под ноги, я терпеливо ждала, пока Пёрл закончит осматривать мое лицо и прощупывать побитые костяшки своими ухоженными пальцами. «Твои ушибы заживают, конечно, медленнее, чем у остальных ребят, но гораздо быстрее, чем у обычного человека». Я заметила разницу еще утром. Синяк на щеке совсем немного, но уже пожелтел, намекая на скорое исчезновение. Раны на руках почти затянулись, и живот больше не болел после удара Фокса. «Позволишь?» Из кармана белого халата Пёрл вытянула инфракрасный термометр. Я узнала это сложное название только благодаря отцу. Однажды он притащил домой такой же, чтобы сравнить это чудо современных технологий с традиционным градусником. Мама не одобрила покупку и не позволила мне его использовать. Папа неизменно удивлялся каждому новому изобретению, вышедшему в свет. Поэтому иной раз мне не верилось, что он происходил из какой-то богатой европейской семьи. «Температура в норме», — подтвердила Пёрл, приставив термометр к моему лбу. 38,5, почти как...» «Что еще раз?» Моя челюсть чуть не упала на пол. 38,5? Ты серьезно?» Я прикоснулась к своему лбу, но не почувствовала ничего необычного. Моя кожа не горела, и больной я точно не была. «С каких пор 38,5 — это норма?» Ресницы Пёрл затрепетали. «Для бойцов это всегда норма». Не вдаваясь в объяснение, Пёрл продолжила осмотр. Энергия в комнате так и била ключом, пока доктор порхала вокруг меня, словно бабочка. Она измеряла давление, брала кровь на анализы и проверяла зрение и слух. Делала все настолько профессионально и безболезненно, будто имела 10-летний трудовой стаж. Я находилась в этом штабе совсем недолго, но одно могла сказать точно. Пёрл — девушка странная. Во время обеда в кафетерии я подмечала других людей в белых халатах, догадываясь, что это доктора и медсестры, сменяющие друг друга каждый день. Но видела ли я среди них Пёрл? Ни разу. И стоит отметить, что она была слишком молода, чтобы зваться настоящим доктором. Однако организация доверяла Пёрл дежурство в медпункте целого штаба, переполненного наемными солдатами и подростками со сверхсилой. Пёрл вновь проверила мое зрение. Но, как и в первый день, по окончании теста она выглядела озадаченной. «Что со мной не так?» «Не то чтобы не так», — проговорила Пёрл, вернувшись к экрану компьютера. «Только давай без этого». Я забросила одну ногу на другую. «Ты же можешь сказать прямо, верно?» Брови Пёрл опустились, и она откинулась назад, собираясь с мыслями. «Как нам известно...» Сдавленно вздохнув, наконец начала она. «Зрение бойцов острее человеческого. Их барабанная перепонка чувствительна к низкочастотным звукам. Температура должна упасть гораздо ниже нуля, чтобы боец ощутил дискомфорт. И только самое яркое и продолжительное пламя способно причинить им вред». Она говорила быстро, но я уловила подтекст в ее словах. «Но тебя эти особенности обошли стороной, и я не знаю, почему. В чем проблема? Результаты анализов твоей крови ничем не отличаются от других, однако у тебя до сих пор нет ни сил, ни физических особенностей бойца». Молодой доктор заглянула в свой раскрытый блокнот, сжала пластиковую ручку губами, затем отпустила и сказала. «Может, все дело в тебе самой?» Я нахмурилась. «Не понимаю». Пёрл лишь покачала головой. «Прости, но не знаю, как еще это объяснить. Попробуй разобраться в себе, ладно? В своей голове. Если через неделю твое состояние останется без изменений, то мы снова проведем тесты. Правда, более детальные. Будь готова сдать мне много крови, хорошо?» Я поморщилась, не зная, воспринимать ли последние слова как шутку или нет. Девушка принялась что-то печатать на клавиатуре. Хотя модный компьютер и казался полупрозрачным, с моего ракурса было не разглядеть, что происходит на экране. «Мы уже заканчиваем, поэтому задерживать я тебя больше не стану», добавила Пёрл, не отрываясь от монитора. «Может, у тебя есть какие-нибудь вопросы?» Вопросов хватало, но желания их задать почти не было. К счастью, Пёрл оказалась весьма чуткой натурой. Ее пальцы застыли над клавиатурой, и она взглянула на меня сквозь полупрозрачный экран. «Я отвечу на любой вопрос, Элли». Впервые встречаю доктора, которому едва стукнуло 20. Не теряя ни секунды, выдала я. «На самом деле мне 16». Мои глаза готовы были выпасть из глазниц. «Она даже младше меня!» Пёрл подавила смешок, прикрыв ладонью мягкую улыбку. «Бойцы и наемники принадлежат организации мистера Хитори. Я же работаю на СИД, или просто зерно», — пояснила она. «Скажем так, это дочерняя компания вашей организации, специализирующаяся на медицине. В нее входит сеть частных больниц и клиник, а также десяток лабораторий, включая секретные». У меня возникло странное ощущение, и на лбу напряглись мышцы. Где-то я уже слышала это название. СИД. «Доктора, которые работают в этом штабе, сотрудники зерна. Мы помогаем бойцам, потому что вы только и делаете, что калечите себя на тренировках». «Но тебе 16». Я вернулась к сути своего вопроса. «Как же ты тут оказалась?» «Так уж получилось, что моя семья владеет небольшим пакетом акций зерна, поэтому меня взяли на стажировку без проблем. К тому же мой отец в хороших отношениях с мистером Хитори». Тут она спохватилась и замахала руками. «Но ты ничего не подумай, неумеху бы сюда не приняли. Мой отец считает меня кем-то вроде вундеркинда, поэтому и доверяет. Опыта у меня немного, но в мои обязанности входит лечение травм и помощь бойцам и наемникам с реабилитацией в случае сильных повреждений». Пёрл продолжала щебетать, рассыпаясь в объяснениях, но я словно оглохла. В голове проносились смутные воспоминания. Мои извилины буквально скрипели, пока я пыталась вспомнить, где же мне попадалось это название. СИД. Больница, лаборатория. Бинго! Впервые я увидела эти буквы в больнице, где 11 лет назад лежал мой старший брат. Аксель ушел из жизни в их детском отделении. Его палата запомнилась мне голубыми обоями и дверью, изрисованной фломастерами. «Зерно занимается и обычными медицинскими услугами, верно?» — перебила я Пёрл. «Зерно помогает и совершенно обычным семьям». «Конечно!» — она энергично закивала. «Лишь малая часть сотрудников знает о подлинной миссии ВИШ». Я прикусила губу. Это просто совпадение. ничего не значащее совпадение. Такое случается в жизни обычных людей. Правда же? Если ты думаешь о... Пёрл заправила короткую прядь за ухо. О своем брате? То прошу, не переживай. Зерно не имеет к этому никакого отна... Кажется, каждый в этом штабе в курсе моих семейных дел. Резко перебила я с кривой ухмылкой. «Как ты можешь это объяснить?» Пёрл поникла. «Это моя вина», — сказала она, перебирая волосы пальцами и стараясь избежать моего взгляда. «Фокс Браун прочел твое личное дело, когда я не заблокировала компьютер, оставив файл открытым. Очень жаль, что я допустила такую ошибку». Я покачала головой, выдыхая. «Пёрл — всего лишь обыкновенный работник крупной компании. А я — самая незначительная пешка в этой тайной войне против фантомов». Спустя 30 минут я стояла под душем, пытаясь расслабиться под горячими струями воды. Я до боли зажмурила глаза. Пальцы рук запутались в длинных волосах, шоркая и дергая пряди так, словно можно было таким образом стереть всю головную боль. Первый день в качестве бойца выдался не самым удачным. Обе тренировки — сплошной провал. Разговор с Хитори, а потом и с Пёрл, стресс, да и только. Поэтому я так и не пошла на ужин в кафетерий. Встреча с Фоксом была последним, чего я хотела. Единственные планы на пятничный вечер — укутаться в уютное одеяло и хорошенько выспаться. Возможно, даже посмотрю пару эпизодов того аниме, которое Эйприл порекомендовал в прошлый раз. Вот только стоило мне высушить волосы феном, вовремя обнаруженным мною в шкафчике под раковиной, натянуть вязаные свитеры лосины, как в мою дверь настойчиво постучали. «Помяни черта!» «Явился, не запылился», — пробурчала я себе под нос и нехотя открыла дверь, зная, что если не сделаю этого, то боец силой проникнет в мою комнату. Загорелое лицо Эйприла тут же протиснулось сквозь открытую щель, и мы оказались друг перед другом. Парень выглядел свежо. Он был одет, на удивление, неплохо, в джинсы и тонкий пуловер. Беспроводной наушник, из которого вечно играла музыка, неизменно торчал в левом ухе. Хоть ярко-зеленые шлепанцы на ногах и ставили его вкус в одежде под вопрос, мне показалось, что, возможно, такой вот дикий образ пришелся парню к лицу. «У тебя есть два варианта, и третьего не дано». Эйприл поднял один палец. «Либо мы остаемся в штабе, и я заваливаюсь к тебе смотреть сериал». «Второй?» — перебила я, не давая ему закончить. «Клянусь, в этот раз я не позволю Эйприлу делать вид, что моя комната — его собственная». Он поднял второй палец. «Либо мы выбираемся погулять». «Погулять?» Эйприл расплылся в довольной улыбке. «Ты ведь еще не выходила за пределы штаба, да? Тогда готовься удивляться, подруга». О, да. Я действительно удивилась, когда он привел меня в просторный ангар с высоким потолком и распахнутыми железными воротами. Когда я говорю «огромный ангар», я не преувеличиваю. Он был настолько велик, что вмещал в себя около 30 машин, включая несколько внедорожников и пикапов. Посередине даже стояли два военных вертолета. Наши размеренные шаги эхом отдавались от стен молчаливого ангара. Я пыталась держать удивление, но Эйприл все равно ухмылялся, как озорной мальчишка. «И это далеко не все. Территория нашего штаба настолько огромная, что вмещает в себя даже взлетную полосу», — добавил он, пока мы проходили сквозь ряды разнообразного транспорта. «В штабе есть самолет?» Мои брови взлетели так высоко, что почти слились с линией волос. «Ага, военный», — Эйприл выразительно кивнул. «Вот только сейчас его здесь нет. Хитори улетел на нем сегодня, чтобы вернуться в центральный штаб». Это место никогда не перестанет меня удивлять. «Воздушными силами пользуются только при необходимости. К примеру, когда отряд Калума отправляют на операции», — пояснил Эйприл, важно вскинув подбородок. «Конечно, мы еще подростки, но не стоит забывать, что мы — члены настоящей частной армии». Мы остановились возле одной из машин. Выбор парня пал на неприметный четырехдверный седан с разбитой задней фарой. На таких автомобилях обычно разъезжают подростки, только получившие права на вождение. «Мы едем в город, поэтому лучше не светиться дорогими джипами или бронированными внедорожниками», — объяснил свой выбор Эйприл. «Погоди», — я сделала шаг назад. «Мы можем так просто покидать штаб? А если нас узнают в городе? Разве мы не числимся погибшими для всего остального мира? И разве этот штаб не находится посреди пустого ничего между Канадой и Америкой?» Эйприл обошел машину и потянул за ручку водительскую дверь. Та со скрипом открылась. Но я так и осталась стоять на месте. «Нам разрешают выезжать из штаба в свободное время. Каждый здесь по своей воле. Забыла?» Эйприл уселся за руль, наклонился к пассажирскому сиденью, покрутил скрипучий рычажок, и окно с моей стороны опустилось. «Ну, а насчет того, что нас узнают, можешь тоже не переживать», — таинственно проговорил Эйприл, поманив меня внутрь. «Скоро поймешь, почему». Вдруг взгляд парня упал куда-то за мою спину. «И лучше тебе поторопиться, если хочешь застолбить переднее сиденье», — предупредил Эйприл. Я только собиралась оглянуться, как на мое плечо легла тяжелая ладонь. Светлые дреды коснулись моей щеки. «Хотела уехать тусоваться без нас, леди Элли», — раздался знакомый голос прямо над моим ухом. Я обернулась, и Сэм, подмигивая, сразу поймал мой взгляд. Дверь машины неожиданно хлопнула, когда третий боец забрался внутрь. «Ты отпросился у Ларри?» — вяло спросил маршал с заднего сиденья. «Я не хочу снова получить наказание за то, что вы двое забыли это сделать». Сэм со смехом открыл дверцу для меня, как истинный джентльмен. Я лишь молча села внутрь и захлопнула дверь перед его носом. А как еще реагировать на такие внезапные ухаживания? Изнутри машина пахла древностью. По краям лобового стекла расходились трещины. Вместо магнитолы — черная дыра. Зеркало заднего вида свисал брелок в форме распустившегося одуванчика. «В отличие от вас, я, как ответственный боец, заранее внес нас всех в списки», — обиженно пробурчал Эйприл. «Иначе как бы я забрал у Ларри ключи от тачки?» «Ответственный боец, говоришь?» Сэм устроился позади и просунул голову между нашими креслами. «А не ты ли забыл отпросить нас на прошлой неделе?» «Из-за тебя Ларри нажаловался Максу», — добавил маршал. «И нам пришлось вручную стирать вещи всех бойцов целые выходные. Мои пальцы до сих пор пахнут чужим потом». Судя по их словам, этот Ларри — некий местный сторож. Но через несколько минут мне было совершенно плевать на какого-то там Ларри. Да и на шумные перебранки между парнями тоже. Ведь машина завелась, а фары осветили дорогу. Эйприл нажал на педаль и аккуратно выехал через громоздкие железные ворота, умело лавируя между припаркованными автомобилями. Мы покинули стены штаба столь легко и... весело. Автомобиль выехал на проложенную узкую дорогу и плавно набрал скорость. Через открытое окно в лицо ударил ночной ветер, разметав мои непослушные волосы. И я зажмурилась, не в силах справиться с порывами сухого воздуха, совсем отвыкнув от такой скорости. Перевела дух и медленно приоткрыла веки. На темном небе блестели сотни звезд, смело пробиваясь сквозь тонкий слой полупрозрачных облаков и завораживая своей красотой. Мой нос уловил осеннюю свежесть, запах полевых растений и ощущение бескрайней свободы. Лицо расслабилось, и я не сдержалась, высунула руку в окно, желая прикоснуться к потоку ветра. На дороге отсутствовали уличные фонари. Наша машина проезжала мимо одиноких степей в полной тишине. И я наслаждалась этим. Эйприл нехило разогнался, держа руки на тонком выпуклом руле. Он напевал незнакомую мне мелодию, играющую в наушнике. Сэм и Маршалл сидели тихо. Вскоре впереди показались первые огоньки какого-то городка. Когда мы подъехали ближе и избавили скорость, я поняла, что и городом это место назвать нельзя. Настолько маленьким оказалось данное поселение. Дома были построены просто, и ни один не превышал 2 этажей. Редкие фонарные столбы прерывисто мигали. Я не заметила ни продуктовых, ни других магазинов. Мы проехали мимо одного закрытого автосервиса с решетками на окнах и самодельной вывеской. И на этом все. Окажись мы персонажами фильма ужасов, я бы уже потребовала развернуть машину. Однако местное население привлекло мое внимание больше всего. Люди гуляли по улицам, сидели на крыльцах своих домов. Некоторые играли в карты, другие держали в руках бутылки со спиртным. Тела многих пестрели искусными татуировками. Никто из местных не походил на семейных людей. Казалось, каждый держался сам по себе. Соответственно, я не заметила ни одного подростка или ребенка. Женщин было меньшинство. Однако выглядели они так же сурово, как и мужчины. Сильные, с дерзкими прическами. Даже сидя в машине, я смогла рассмотреть несчетное количество пирсинга у некоторых ярких особ. «Этот мирный город носит особое название», — сказал Эйприл, снижая скорость. «Райский сброд». Голова Сэма вновь появилась между нашими сиденьями. «Этот город называют городом преступников». «Бывших преступников», — поправил его маршал. Я непонимающе посмотрела на Эйприла. «И что это означает?» Машина остановилась перед одноэтажным прямоугольным зданием, покосившимся и небрежно сколоченным из древесины. Изнутри доносилась рок-музыка, и в крохотных, незастекленных окнах то и дело мелькали татуированные люди. Кривая вывеска над входом гласила «Тощий Джимми». По бокам от нас были припаркованы другие автомобили, такие же старые и побитые, как наш, и несколько мотоциклов, на которых обычно разъезжали самые бесстрашные байкеры. «Скажи мне, Элли!» Эйприл заглушил двигатель, закинув ключи в карман джинсов, и повернулся ко мне. «Если бы ты была известной преступницей со стажем, не по своей воле прожившей всю жизнь в перестрелках, борясь за кровавые деньги, той, что устала бегать от закона, но предать своих людей и улизнуть от врагов тоже не могла, что бы ты тогда сделала?» «Правильнее спросить, куда бы ты уехала?» — добавил Сэм. «Не знаю». Я пожала плечами. «Как на такие вопросы отвечают хорошие люди?» «Подарила бы все деньги бездомным и пожертвовала собой, спасая котенка из горящего дома? Отдала бы свою жизнь, расплачиваясь за все грехи?» Эйприл рассмеялся, и мы вышли из машины, направившись к бару. Рок-музыка становилась только громче. Когда мы подошли ко входу, я покосилась на вывеску, подумав, что рано или поздно она точно свалится на случайного зеваку. «Правильный ответ. Ты бы сбежала в этот город». Эйприл открыл дверь и пропустил меня внутрь. Я ожидала увидеть хаос, но в помещении оказалось вполне цивилизованно. Да, музыка играла громко. Да, за барной стойкой и высокими столиками сидели в основном лысые мужчины в кожаных жилетках и девушки с хищными взглядами. И да, здесь чувствовался запах алкоголя и табака. Но бывшие преступники сидели мирно, пили, разговаривали, пританцовывали под музыку и играли в бильярд и покер. Маршал указал на свободные места у барной стойки, и мы принялись пробираться туда. «Приглядись, и найдешь некоторых из наших ребят», — подсказал Эйприл, когда мы уселись на высокие потрепанные стулья. «Мне кажется, или несовершеннолетним подросткам не положено тусоваться в баре?» — спросила я, бросив взгляд в толпу. Действительно, некоторые столики были заняты молодыми бойцами. Знакомые лица, кивая в такт музыке, казались расслабленными, как в кафетерии. «Думаешь, кому-то есть до нас дело?» — заявил Сэм, перекрикивая музыку. «Есть», — вмешался кто-то в наш разговор. По другую сторону барной стойки возник молодой мужчина с искусно уложенными волосами и в темно-синей рубашке с черной бабочкой. Он ловко покручивал стеклянную бутылку джина в руках и с любопытством рассматривал меня. «В вашей школе новенькая?» Его голос был глубоким, а взгляд — внимательным. Над губой виднелся бледный шрам. «Что будешь, красавица?» «Воды?» — выдала я и тут же засомневалась, услышал ли вообще меня бармен. Мужчина улыбнулся, покачал головой и отошел в другой конец барной стойки, где его уже окликал один из посетителей, протягивая пустую рюмку. «Местные считают, что наш штаб — это закрытый интернат для неблагополучных подростков», — буркнул маршал. «Заруби это себе на носу и не болтай лишнего, иначе нас снова накажут». «А мне кажется, Итан и так обо всем догадывается», — Эйприл кивнул на бармена, вытягивая из кармана несколько помятых купюр. «Он же хозяин бара. Это его работа — добывать и продавать любую полезную информацию». В отличие от парней, пить я точно не собиралась. Поэтому крутанулась на барном стуле и принялась наблюдать. Поскольку мы, подростки, на нас действительно не обращали никакого внимания. Бывшие преступники общались между собой, выпивали одну бутылку алкоголя с другой и вызывающе смеялись. В переполненном людьми помещении мелькали знакомые лица. Я узнала среди них Кристину и других наемников из нашего штаба. Без лишних слов Итан протянул им готовые напитки, и они прошествовали к бильярдному столу. Когда я повернулась обратно, Эйприл, Сэм и Маршал уже болтали с бойцами, которые, видимо, подошли к ним, пока я изучала зал. Парни держали в руках стаканы с темной жидкостью. Я, конечно, никогда не стремилась заслужить одобрение учителей или одноклассников, но это не означало, что алкоголь и табак меня интересовали. Попробую, когда появится желание. Но на тот момент такого желания не было. Вокруг были бывшие преступники и наемники. Запах алкоголя наверняка уже впитался в одежду, а дым сигарет — в волосы. Но, как ни странно, я позволила себе ослабить бдительность. Ведь всем здесь было глубоко на меня плевать. За круглым столом напротив разворачивалась карточная игра между двумя крупными мужчинами. Посередине, рядом с кипой битых карт, лежала немалая стопка купюр. Один из игроков расслабленно держал сигарету во рту, второй же, бородатый мужчина, явно нервничал и пытался утопить свое раздражение в стакане алкоголя. Я не понимала правил игры, но это не мешало следить за очевидным проигрышем второго. «Да пошел ты к черту, Гарри!» Злобно бросив карты на стол, прошипел побежденный. «Какого черта ты снова выиграл, а?» Выпустив дым изо рта, Гарри принялся запихивать свой выигрыш в карман кожаной куртки. «А в чем я виноват, а? Скажи!» Он пожал плечами и потянулся за оставшимися деньгами. «Научись для начала играть!» Но бородатый хлопнул по столу, удержав последнюю десятку долларов своими толстыми пальцами. «Ты за кого меня держишь?» Он напряг мускулы, нависнув над шатким столом. «Думаешь, я не видел, как ты мухлевал и прятал карты в рукавах?» Гарри вскочил, выплюнул сигарету и злобно посмотрел на мужчину. «А если и прятал, то что? Что ты сделаешь, а?» Он прищурился и глумливо усмехнулся. «Кому пойдешь жаловаться?» Бородатый покраснел от гнева и выпитого алкоголя, схватился за неустойчивый столик, поднял его в воздух и разъяренно швырнул в сторону. «В мою сторону!» Я поспешила соскользнуть со стула и отскочить. Карты разлетелись в воздухе. Стаканы и бутылки со звоном разбились о пол. Стол пролетел мимо меня, но врезался в спину Эйприла, тут же разлетевшись в щепки. Музыка не прервалась, но пьяные посетители и озадаченные парни из штаба тут же обернулись, заинтересовавшись назревающим конфликтом. «Какого?» Эйприл спрыгнул со стула, удивленно осматриваясь по сторонам. Он даже не почувствовал, насколько сильным был удар. «Что за дела, ребята?» Его глаза метнулись к раскиданным картам, затем к набитому деньгами карману Гарри и багровому лицу бородатого. «Джо, ты что, снова проиграл?» Он цокнул языком. «Я же тебе еще в прошлый раз советовал не ставить все бабки». Бородатый Джо был настолько пьян, что, кажется, даже не узнал Эйприла. «Что ты только что вякнул, малявка?» Мужчина пнул свой стул и приблизился к Эйприлу. Я напряглась. Сэм и Маршал переглянулись, но так и остались на своих местах. А Эйприл явно забавлялся. «Джо, не ставь больше деньги», — проговорил парень, смахнув щепки со своего плеча. «Ты же всегда проигрываешь». Вены на лице бородатого Джо чуть ли не лопались. Глаза выпучились, а крупные кулаки зависли в воздухе. Не знаю, чем я думала, но решила больше не ждать. Проскочила между мужчиной и бойцом, загородив собой Эйприла. «Может, достаточно?» — спросила я как можно громче. «Ты серьезно собираешься нападать на школьника?» Джо застыл. «Что за дрянь?» Он качнулся, на секунду потеряв равновесие. «Ты кто еще такая?» Сжав губами новую сигарету, Гарри встал рядом с ним. «Пацан!» Его мутные глаза обратились к Эйприлу. «Держи свою подружку на коротком поводке, окей? Пусть не вмешивается». «Может, лучше попридержишь своего дружка?» Я прищурилась на Гарри, не собираясь отступать. «И возьми лучше цепь покрепче, поводка тут будет мало». За спиной раздался смех Сэма, но бородатый Джо уже вскипел, словно чайник. Что-то невнятно прокричал и высоко замахнулся. Удар предназначался мне, но алкоголь сделал свое дело. Джо споткнулся и локтем заехал прямо по кривому носу Гарри. Брызнула темная кровь, и Гарри нагнулся, хватаясь за лицо. Джо, ничего не видя, вновь занес надо мной кулак. Произошла цепная реакция. Гарри отшатнулся, толкнул кого-то, второй задел третьего, и дальше как домино. Остановить было невозможно. Началась самая настоящая барная потасовка. Я отпрыгнула в сторону, и Эйприл принял на себя удар Джо. Боец ловко отразил атаку и нанес Джо ответный удар. Вдруг на Эйприла побежал еще один человек, и я бросилась к нему. Этот был ниже и худее, поэтому я смело схватила его за ворот, поставила подножку и опрокинула на пол. «Элли, пригнись!» — вдруг крикнул Эйприл. Эйприл прыгнул между мной и новым соперником, выбивая из его рук ножку от разбитого стола. Беспорядочная драка продолжалась. Каждый был сам за себя. Кулаки пьяных мужчин так и летали во все стороны. Столики, стулья и даже бильярдные кии стали оружием. Мне то и дело приходилось сгибаться и прыгать, чтобы уклоняться от ударов. Я и сама не заметила, как мы с Эйприлом встали спиной к спине и словно синхронизировались. Если я пригибалась, то Эйприл атаковал. И наоборот. Парень не использовал силу или скорость бойца, поэтому я легко считывала его действия. Но через пару мгновений нам пришлось разделиться. На Эйприла накинулся Гарри, брызгая кровью из разбитого носа. Только я собралась помочь, как кто-то схватил меня за плечо и развернул к себе. Бородатый Джо смотрел на меня округлившимися глазами, пошатываясь от выпитого алкоголя и полученных ударов. Но это не мешало ему попытаться мне навредить. «Элли!» Вдруг крикнул Эйприл издалека. «Осторожно!» В руке Джо, летевшей мне в живот, что-то блеснуло. Я едва успела остановиться, как меня потянули за шиворот и отбросили назад. Я потерял равновесие и приземлилась на деревянный пол. Каллум перехватил руку Джо, державшую осколок, и отшвырнул грузного мужчину в стену. Тот сполз на пол и почти сразу отключился. Тяжело дыша, я таращилась на осколок, упавший рядом. Опасность была близко. Даже слишком. Каллум развернулся ко мне, стоя в центре шумной потасовки. Высокий, со спокойным взглядом зеленых глаз. «Жива?» То ли равнодушно, то ли раздраженно спросил он. «А тебе какое дело?» Еле слышно и беззлобно сказала я, пытаясь выровнять дыхание. Каллум молча посмотрел на меня. Его темные брови сошлись на переносице. «Никакого». Я тоже нахмурилась. «Тогда зачем заступился?» Парень молчал. «Ну и отлично», — буркнула я, поднимаясь. «Ну и отлично», — кивнул Каллум и скрестил руки на груди. Вдруг прогремел оглушительный выстрел. Я пригнулась, закрыв уши руками. Каллум тут же двинулся ко мне, но источник опасности был вне поля зрения. На барную стойку прыгнул Итан с охотничьим оружием в руках и дымящейся сигаретой в зубах. «На сегодня хватит. Все. Расходитесь». Молодой мужчина устало осмотрел повреждения в баре, задержал свой взгляд на мне, потом перевел его на Эйприла. «А от вас и директора вашей школы я буду ждать компенсации». Немногим позже, после того, как Итан отказался от нашего предложения помочь очистить бар от обломков мебели и битого стекла, я сидела на переднем сиденье машины, подперев кулаком подбородок, и смотрела в окно. Тишина в салоне меня даже не беспокоила. Эйприл вел автомобиль настолько медленно, что было ясно. В штаб возвращаться он не торопился. «И откуда там вообще взялся Каллум?» — наконец спросил он. «Так он и пара других наемников заявились почти сразу, как вы двое наломали дров». С заднего сиденья раздался задорный голос Сэма, явно довольного произошедшим цирковым представлением в баре бедного Итана. Я глянула в боковое зеркало. Степную ночь прорезал свет фар, следовавших за нами машин. За рулем одной из них сидел Каллум. Наемники и бойцы возвращались в штаб после неудавшегося пятничного вечера. Теперь у них действительно есть причины меня ненавидеть. Я вздохнула и оглянулась. «А вы двое могли бы и помочь». Никто из штаба так и не ввязался в драку, кроме меня и Эйприла. И Каллума. «Ага, конечно», — угрюмо съязвил маршал. «И получите за вас наказание? Спасибо. Я пас». «Леди Элли, за тобой гораздо интереснее наблюдать со стороны». Сэм сверкнул белыми зубами, игриво улыбнувшись. «И ты даже не представляешь, насколько». Стоило всем заехать на парковку, как наемники и бойцы тут же выбрались из машин и направились к жилому крылу. Проходя мимо, почти каждый бросил на меня обвиняющий взгляд. Эйприл сказал, что ему нужно вернуть ключи от автомобиля. Сэм и Маршал последовали за ним. Я осталась ждать у машины, зная, что самостоятельно не найду обратный путь к своей комнате. Но если быть до конца честной, то я планировала подкараулить Каллума. Часть его отряда исчезла из виду, и теперь, прислонившись к двери черного джипа, парень разговаривал с одной лишь Кристиной. Что бы ни говорила ему наемница, судя по суровому выражению лица Каллума, ему это не очень нравилось. Как только они попрощались, Кристина прошла мимо меня, подарила краткую улыбку и исчезла в дверном проеме. Недолго думая, я сделала первый шаг. Каллум сразу заметил мое приближение и настороженно замер, а я остановилась в паре метров от него, сцепив за спиной руки. «Знаешь, я запнулась. Я действительно собиралась его поблагодарить или, по крайней мере, искренне пыталась это сделать, но Каллум даже не посмотрел на меня. Со скучающим видом провел рукой по капоту черного джипа изучая осевшую пыль на своей ладони. «Ну уж нет», — тут же выпалила я, и мой раздраженный тон привлек его внимание. «В чем твоя проблема, Калум?» Парень озадаченно вскинул брови, однако ничего не сказал. «Не надо так на меня глазеть!» Я опустила кулаки. «Ты не мог бы уже определиться. Либо ты делаешь вид, что не знаешь меня, и продолжаешь избегать, либо признаешь, что ведешь себя как напыщенный индюк, который прекрасно помнит меня и поэтому лезет спасать каждый раз, когда не просят». Некоторое время Калум молчал, словно не знал, что ответить. Но затем он сухо усмехнулся и опустил голову, спрятав кривую полуулыбку. Волнистая челка упала ему на лицо, скрыв светло-зеленые глаза. «Я не твой принц на белом коне. Может, тебе стоит быть повнимательнее и перестать влипать в неприятности? А может, тебе стоит перестать вмешиваться в мои проблемы, раз даже не способен смело в глаза посмотреть?» В груди запылал огонь. Минуту назад я собиралась его поблагодарить, однако что-то внутри меня вспыхнуло и переросло в обмен колкими фразами. «Как скажешь», — тем же тоном ответил Калум. «Твои проблемы останутся твоими, Эллиот». «Ну и отлично», — бросила я, взмахнув руками. «Наконец-то хоть в чем-то мы с тобой согласны». Я развернулась, собираясь уйти, но тут же наткнулась на сторожа Ларри. Судя по невысокому росту, сухой морщинистой коже, густым свисающим усам, потрепанной университетской кепке и рации в его руках, это был он. Да и значок «Сторож Ларри» на рубашке только подтвердил мои догадки. «Калум». Он с подозрением оглядел парня, погладив рукой свои усы. «И Эллиот». Его голос звучал сонно. «Так это на вас двоих поступил звоночек из тощего Джимми. Не обижайтесь, но мне пришлось доложить старшим. Наказание отработаете завтра». В свой первый же официальный день в штабе я получила наказание. Где я могу забрать награду за худшего новичка на всем белом свете?